трезвеешь перед новой смертью, порвав землей навеки в этот век, так синяя ладонь нащупает твой тлен, и ты поймешь, что сознавал под этим. Когда ласкал ее короткий чуб, и тень любви стекала по ладони, разве забудешь поцелуй ее остывших губ и взгляд, уведший навсегда тебя от боли? Он, она, оно, они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну, Маха Вишну, Хари, сва Маха-нам-дамай. Рождением еще одним торгует смерть, неужто выкупишь, она продастся даром? Беднее смерти только дождь не перестанет петь. Там за окошком, где сидел ты пьяным и ждал, когда погаснет в окнах свет. Теперь смотрю, темнеет быстро небо, так прошлое на все дает ответ, а будущее бредит прошлым слепо. Ты отрезвеешь через сотню лет. Он, она, оно, они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну, Маха Вишну, Хари, сва бы не ждал нас над землей, распятый солнцем изумрудный ангел, мы будем прятаться в тени его лучей, мы потеряемся, погасим этот факел, мы утаимся в рифмах пролетевших лет, чтоб забывать здесь каждый миг творенья. Прольется по зрачкам морозный свет, и вечность выплеснет на дно стихотворения. Прольется по зрачкам морозный свет, и вечность выплеснет на дно стихотворения.